Душа увлечена тобой, Спаситель драгоценный мой. Как жаждет влаги земля, в словах твоих нуждаюсь я. Как жаждет влаги земля, в словах твоих нуждаюсь я. Как щит, как мой покров.